Выход к общему позволяет увидеть решаемую задачу в цепи проблем, в контексте всей эволюции науки. Открывается возможность исторически подойти также и к самому предмету исследования, увидеть его как нечто целостное. Характерная история изобретения пенициллина. С первого взгляда открытие Флеминга обязано случайности, даже небрежности, по которой в чашку с патогенными микробами попали из воздуха споры грибковой плесени. Они-то и оказались виновниками подавления роста бактерий. Такова внешняя фабула событий. Но мы знаем, ученый был одержим идеей, что все живое на всех его уровнях располагает защитными механизмами, иначе ни один организм не мог бы существовать. Бактерии беспрепятственно вторгались бы в него и убивали. Как отмечает доктор Ридли, долго работавший с Флемингом, поиски этих механизмов были той путеводной звездой, которая вела его чуть ли не с первых шагов научной карьеры. Сначала исследователь выделяет лизоцим, вещество в слизистых лакминоса. Он полагает, что с точки зрения эволюционного подхода лизоцим был в свое время оружием против всех микробов. Однако они приспособились, стали устойчивее. Соответственно, должны эволюционировать и защитные силы организма. Обложенный язык, отсутствие аппетита и тому подобное, профессора не интересовали. Селье понимал стратегию такого преподнесения материала будущим врачам. Их надо было обучить знанию специфических проявлений болезни, лечить специфическими же лекарствами. Но Селье гораздо больше поразило то, что имеется так мало признаков, действительно характерных для какой-то определенной болезни. Зато как много общих проявлений у разных, совсем как будто не связанных между собой заболеваний. А некоторые признаки характерны вообще для всех болезней. Его смущало, отчего исследователи, а за ними и практические врачи, упорно выискивая при недомоганиях их конкретные характеристики, обходят вниманием болезнь вообще, просто болезнь. Очевидно, было бы важно найти средства лечения не только конкретных заболеваний, но и общего явления – болезнь. И еще одно не давало тогда ему покоя. Почему совсем далекие факторы, как, скажем, корь, скарлатина, грипп, и наряду с этим некоторые вещества, например, отравляющие, вызывают одинаковую реакцию организма? Тогда он не нашел ответ. Но вот теперь, спустя 10 лет, введя крысе формалин, Селье понял, что он нащупал существование важного защитного механизма. У живых тел в случае чрезвычайных обстоятельств проявляется одна особенность, называемая стрессом, и состоящая в следующем. Когда организм подвергается крайней опасности, то мобилизуются все его ткани и системы, чтобы за счет колоссальных перегрузок справиться с грозящей бедой. При этом, какой бы конкретный характер ни носило раздражение, инфекция, травма или, как это наблюдалось в опытах с Илье, отравление, ответ всегда один и тот же – стрессовое состояние. То есть на любой специфический возбудитель тело отвечает неспецифическим общим раздражением. Стресс-реакция – это обстановка тревоги, общий призыв к оружию защитных сил организма. Выходит, что и открытие самого Селье, поскольку оно началось с применения некачественных препаратов, отмечено грязной работой. Ученый вспоминает, как профессор, отговаривая его от занятий стрессом, сказал: «Но, Селье, попытайтесь понять, что вы делаете, пока не поздно. Отныне вы решили посвятить остаток своей жизни фармакологии грязи». Совпадение методологии выдающихся натуралистов, сходство способов истолкования фактов, даже совпадение перипетий, сопровождающих опыт, не случайны. Для Флеминга и для Селье точкой отсчета при оценке явлений служили фундаментальные характеристики живого, именно выработанные долгой эволюцией защитные механизмы вида, а также закономерности, действующие на уровне целого организма и подчиняющие себе частные проявления. На этой основе находили понимание все, казалось бы, побочные внешние отклонения, нарушающие нормальное течение эксперимента. В частности, были осознаны исследователями не узкопрофессионально, а крупным планом, поставлены под контроль процессов, совершающихся в глубинах живой материи.